Глава 5. Найти себя среди драконов. Я спокойно отношусь к тому, что мои клиенты переносят время или дату сессии. Всегда можно найти часы, подходящие и для него, и для меня. Иногда в опозданиях и переносах проявляются особенности характера моих посетителей, и это становится материалом для разговора. Но когда Федор отложил встречу вторично, я почувствовал раздражение и написал в ответ. Первый раз прощается, второй раз запрещается. Мол, если в третий раз не сможете прийти, есть шанс не встретиться вовсе. Но Федор пришел вовремя. Выглядел он усталым, даже очень. Не шатался, конечно, от изнеможения, но и походка, и поза, и взгляд, как у рабочего после долгой вахты. «Простите, что дважды отложил встречу», — извинился он, присел на краешек стула и, глядя вперед, заговорил. «Сегодня начальник снова написал мне, что я плохо справляюсь, и поэтому должен работать каждые выходные, пока не сделаю все, что нужно. Платить он не будет, считает, что я виноват, не рассчитал время и не представил нужный объем. Но сроки установил не я, а он, я принял их под давлением. Если я назначаю удобную для себя дату, его она не устраивает. Он кричит, топает ногами и давит на меня с тем, чтобы я согласился сделать быстрее. Но быстрее я не могу». «Угу», — кивнул я. «Мне обещали прибавку, но не дали. Когда я переходил из одного подразделения в другое, то напомнил им об этом обещании. А мне ответили: прибавка? Какая прибавка? Перешел и перешел. Год назад я прыгал от радости, что попал к ним, а сейчас уже и не знаю. Я напрочь потерял себя в этой душегубке. Устал от жестких рамок, устал гонять себя хворостиной. Мне постоянно говорят, что я плохо работаю, штрафуют вычетами из зарплаты. Начал искать новую работу. Пока никому не говорю, все будут пальцем у виска крутить, что я ухожу из такого места всем на зависть. А тут еще и коронавирус, предложений стало меньше. Если совсем измотаюсь, просто хлопну дверью». «Значит, ваш начальник давит и критикует, и вы никак не можете от этой критики дистанцироваться», — сказал я. «Его брань входит внутрь вас. И вы сами начинаете верить, что плохо работаете». «Да. Это невыносимо». «А расскажите мне про начальника поподробнее», — попросил я. «Его фамилия вам наверняка знакома. Это Н. Начальник гений. Звездой он стал еще до 30. Компания мечты, все хотят туда попасть. И я хотел. Мы с мировыми брендами работаем. Нет, мне про начальника интересно. Какой он?» «Весь такой блестящий. Выглядит как с обложки журнала. В дорогом костюме, на дорогой машине. Супер айтишник. Но абсолютно плохой парень. И не считает нужным себя сдерживать. Подходит и сразу наезжает, мол, что за говно вы тут сделали? Идите переделывайте. Постоянно навязывает сроки. Типа там работы на 10 минут. А там не на минуты, а на сутки. Поставили меня перед выбором. Плохо планируешь, не успеваешь доделать, лишим тебя бонусов. Или доделывают на выходных, ночью, когда угодно. А я выходные уже отработал и вчера до 2 ночи пахал. Я просто хочу нормально жить, спать и есть. А меня все время дергают. Верчусь, как уж на сковородке, соглашаюсь с ним, просто чтобы не вгонял в чувство вины. Можно водички глотнуть?» «Конечно. Можете сделать 2 глотка». Я подал ему стаканчик. «Спасибо». Он отхлебнул ровно 2 раза. «А теперь 3-й», — сказал я. «Спасибо». Что произошло с Федором? Он попал в плен к дракону. Я называю драконами отношения, на которые мы сильно и бессознательно реагируем и из-за этого теряем себя, свою индивидуальность. Вступают в силу древние универсальные реакции: атаковать, убежать, притвориться мертвым, замереть. Эти реакции плохи тем, что они бессознательные и не дифференцированные. Мы теряем возможность реагировать по-разному, исходя из ситуации и собственной индивидуальности. У нас просто залипает кнопка. У каждого из нас свои драконы. Для кого-нибудь другого начальник Федора не был бы таким ужасным. Но у Федора в прошлом имелся человек, жесткий отец или строгая учительница, который вел себя похожим образом. А Федор был в то время беспомощным и не мог ответить. С тех пор, когда Федор встречается с давлением и криками, собеседник для него исчезает, и на его месте появляется дракон. Вот еще примеры драконов. Мария. Я теряю себя, когда чиновники, бюрократы начинают разговаривать со мной высокомерно. У меня забрало, падает, и я становлюсь трудным клиентом. Кричу, устраиваю скандал, пишу жалобы, а в одном учреждении даже сломала дверную ручку. Артемий. Ненавижу, когда человек перестает разговаривать после ссоры. Моя девушка может молчать по 6 дней. Извиняюсь, унижаюсь, сам себя ненавижу и на нее злюсь. Яков. Когда повышают голос, моментально теряю всякую способность соображать. Просто стою и туплю, как мешком огретый. Во всех этих описаниях есть нечто общее. При появлении дракона человек теряет себя. Его поведение становится шаблонным, вынужденным, как будто кто-то дергает его за веревочки. И велик соблазн сказать, что этот кто-то и есть тот самый человек, с которым он столкнулся. Очень часто популярные психологи так и объясняют происходящее. Перед вами просто манипулятор, которому только и надо, чтобы вы потеряли контроль над собой и почувствовали себя сумасшедшим. Лишив вас ресурсов, этот злодей будет пользоваться вами и вершить свои черные делишки. Такое действительно случается в жизни, а не только в Гарри Поттере. Но чаще всего речь все же не об этом. Обычно дракон появляется в отношениях или в общении не потому, что некто сознательно злоупотребляет вами, а потому что два вида поведения, его и ваше, совпали, дополнили друг друга и сформировали драконовскую пару. Уменьшить интенсивность и вынужденность переживаний и найти себя, а точнее вернуть себя себе, непросто, но в некоторых случаях возможно. Сформулируем несколько правил драконоведения. Правило первое. Дракон — это не человек, а ваши отношения с ним. Встречаются и плохие родители, и жестокие супруги, и орущие начальники. Но сейчас речь не только о них, но и о нас. О том, как мы реагируем на их трудное поведение. Ни один человек не является драконом вне отношений с вами. Дракон — это все вместе взятое. Его поведение, ваша реакция и вся драматургия, которая складывается вокруг вас. Правило второе. Жертва не виновата в ситуации, но может ее изменить. Часто, говоря об отношениях, в которых есть унижение и эмоциональная зависимость, люди уверяют, что жертва просто глупа по своей природе. Если бы она была умнее, то не попала бы в такую ситуацию или быстро вышла бы из нее. Кроме того, утверждают они, виктимность провоцирует агрессора на жестокость, как если бы жертва сама хотела, чтобы с ней плохо обращались. Но это не так. Возлагать вину на жертву — несправедливая и опасная точка зрения. В действиях виноват тот, кто их совершил. Фёдор не виноват в том, что не способен поставить начальника на место. Точно так же, как девушка, которой угрожает ее парень, не виновата в том, что не может от него уйти. Их поведение формировалось годами, поменять его по щелчку пальцев невозможно. Даже если уйти, велик шанс, что место другого участника драконовских отношений недолго будет пустовать. Вместе с тем, за отношения, которые складываются между людьми, всегда несут ответственность оба участника. И в этом есть надежда, так как из любой, даже самой драконовской ситуации, можно найти выход. Правило третье. Не всегда обязательно уходить. Драконы часто появляются в отношениях с близкими людьми. В таких случаях говорят об эмоциональной зависимости. Она потеряла себя в этом браке, мама крутит им как хочет. Кажется, что из отношений с драконом можно только выйти, и больше ничего сделать нельзя. Иногда это так и есть. Но вообще-то драконовские отношения — это не только абьюз, газлайтинг, физическая агрессия и прочие ужасные вещи. И далеко не всегда мы хотим окончательно разорвать отношения, в которых возникает дракон. 90-летняя мама одним звонком вгоняет Сергея в роль нашкодившего ребенка. Но несмотря на это, Сергей любит маму и помогает ей. Мама ему нужна. А дракон нет. Бывший муж приходит и уничтожает Лизу ядовитым сарказмом. При этом он любит их общих детей, водит на кружки, поддерживает с ними доверительные отношения. Лизе нужен папа их детей, а дракон не нужен. Руководительница благотворительной организации умело управляет фондом, спасающим жизни людей. При этом она сурова и не всегда соблюдает границы в отношениях с подчиненными. Некоторые не выдерживают и уходят, другие попадают в зависимость и выгорают. Немногие смогли избавиться от дракона, но сохранить отношения с ней самой. Между «уйти совсем, не видеть и не слышать» и «оставить все как есть» существует немало вариантов. Если понять, чего именно мы хотим от этих отношений, какие варианты нам подходят, цель подскажет, что делать. Правило четвертое. Драконы неизбежны. Стоит знать своих драконов. Дракон — это всегда эмоциональная зависимость, уязвимость. Никто из нас не свободен от своих драконов. Каждый может назвать вид поведения, с которым ему трудно иметь дело. Стоит знать своих драконов. Не для того, чтобы их избегать, а для того, чтобы учиться с ними взаимодействовать, не теряя себя. Например, Мария, которая становится трудным клиентом в учреждениях, в школе подвергалась травле. Она остро реагирует на чужое высокомерие. Ее чувство собственного достоинства гипертрофировано, и Мария стремится отстаивать себя даже в мелочах. Артемий, которого игнорит девушка, в детстве испытывал такой же игнор со стороны бабушки, с которой он рос. Ему приходилось много раз просить прощения, прежде чем бабушка снова начинала разговаривать с ним. Яков, который столбенеет, когда на него кричат, имел жесткого и непредсказуемого отца, который мог неожиданно и сильно наорать на него. Но знание своих драконов — только первый шаг к тому, чтобы уживаться с ними, не теряя себя. Как это делать на практике, я расскажу далее. «Представьте себе, что вы поступили в зоопарк, и там обслуживаете драконов», — сказал я. «Вы — уборщик при драконах». «Так», — заинтересовался Федор. «Надо высмотреть, какой дракон для вас самый неприятный. Есть дракон, который игнорирует. Что бы ты ни делал, он тебя никогда не похвалит». «На это плевать». «Есть дракон, который обесценивает. Этот дракон, что бы ты ни совершил, отвечает: ты должен был сдать это вчера и намного лучше». Обесценивающий дракон. Ваш любимый дракон. Да, самый страшный. Отлично. У дракона своя физиология. Он ест, он испражняется, он дышит и он обесценивает. Он делает это совершенно независимо от качества вашей работы. А вы находитесь в ситуации непрерывного взаимодействия с физиологией дракона. Вот я спрашивал вас про начальника. Какой он? Вы сказали пару слов и сразу же свернули на его обесценивание. У вас нет с ним контакта как с человеком, только как с драконом. А что я могу? Что мешает изучать драконов? Общаться с драконом спокойно, иронично, с улыбкой. Давайте я ненадолго стану драконом. Как можно было здесь сделать такую глупую ошибку? И почему так долго? Я вот гений, это все знают. Я бы это сделал за 10 минут. А вы, дураки, сделаете за час. Не может быть такого, чтобы ты занимался этим заданием сутки. Может, ты ковырял в носу или болтал по телефону? Очень похоже. Вам нужно написать все его фразы на большом листе бумаги. И когда он начнет свой монолог, вы будете готовы. Порепетируйте заранее. Посмотрели на этот листочек, глубоко вздохнули, расправили плечи, прочли еще фразу, опять расправили плечи и погладили себя по голове. Можно сформировать систему сигналов, с помощью которой вы выводите себя из привычной реакции, и потом применять их в поле. «Владимир», — неожиданно произнес Федор, глядя на меня, «я более чем уверен, что вы сами сделали бы это за 3 часа. Но у меня получается дольше. Все потому, что вы умнее меня и красивее. Я вам завидую. Наверное, вам помогает ваша особенная авторучка. И вообще, мне очень хочется быть на вас похожим. Когда карантин снимут, айда вместе на Burning Man». «Вот-вот», — я покивал головой. «Шикарно». «Это мысленный монолог, конечно же», — уточнил Федор. «Да, вы меня правильно понимаете. Мысленного пока достаточно. Когда вы ведете такие мысленные монологи, вам в реальности будет проще сказать: нет, знаете, на выходных я уже поработал, больше не хочу. Или платите сверхурочные». «Трудно отстраниться от нашей корпоративной культуры», — вздохнул Федор. Даже дистанционка не слишком помогала дистанцироваться. Мы хотим снять этот жуткий напряг. Заметьте, вы распрямились и сидите уже не на краешке стула, и руки по-другому держите. Про драконов можно пьесу придумать абсурдистскую. Можно иронически все это описать. Можно нарисовать комикс. Если, не поднимая головы, убираться в драконовой клетке, вы так и останетесь его обслугой. А если с ним разговаривать, и не только мысленно, убирается эта привычная реакция. Он обесценивает, а я обесцениваюсь. «Вообще-то мне это драконоведение совершенно не близко», — признался Федор. «Валить оттуда надо. Как только будет первое предложение, сразу же и свалю». «Драконоведение нужно, во-первых, для того, чтобы, пока вы еще не свалили, не тратить столько сил. Иначе поступит вам предложение, а вы еле ноги будете волочить от работы по выходным и по ночам. На собеседовании заснете от усталости. Во-вторых, чтобы не прилипнуть. Чем вы сильнее во все это вовлекаетесь, тем меньше смотрите по сторонам и тем хуже верите в то, что способны где-то еще прижиться». Опять же, не то чтобы это хорошо для дальнейшей карьеры. Это да. Когда столько времени капают на мозг, начинаешь верить сам, что плохо работаешь, что никуда больше не возьмут. Ужас. А в-третьих, драконоведение полезно для того, чтобы на новом месте не попасть снова в плен к дракону, подхватил Федор. Да. Люди, которые не договорились со своими драконами, находят их везде. А если не удается найти, делают из подручных средств. Если бы осознание природы своих драконов помогало полностью от них избавиться, это было бы прекрасно. Главная трудность состоит в том, что во взаимоотношениях с драконами нужно наработать практические навыки и применять их в поле. Некоторые из них мы уже проговорили в беседе с Федором. Технику обретения этих практических навыков я называю «танец с драконом». Суть ее в том, чтобы выйти из магнитного поля драконовских отношений, разорвать жесткую предопределенность своих реакций. Мы создаем шпаргалку из нескольких пунктов для взаимодействия с драконом. Эти пункты можно сначала потренировать на суше, а потом, когда они войдут в привычку, применять в реальном взаимодействии. Техника «Танец с драконом». Первое. Телесное расправление. Основа привычной реакции на дракона — телесные зажимы, которые действуют на бессознательном уровне. Чаще всего человек внутренне сжимается, у него каменеют плечи, челюсти, шея, он опускает голову. Меня нет. Гибкость движений снижается. Поэтому первое, чему нужно научиться — проверять состояние мышц. Можно тренироваться прямо по списку. Проверяем челюсти, шею, поводим плечами, стряхивая напряжение, делаем несколько освобожденных вдохов. Мы убеждаемся, что мы есть, что дракон нас не парализовал, что мы можем шевелиться. Ошибка многих мотивационных тренингов в том, что они перепрыгивают телесный уровень и сразу пытаются действовать, например, на уровне мотивации. Но у человека остаются его телесные привычки, и пытаясь действовать по-новому, он ощущает себя в своем теле по-старому, и не закрепляет новое поведение, быстро скатываясь в привычное. Не начинайте говорить с драконом, не проверив, в каком состоянии ваши мышцы. Если вы общаетесь с ним, ощущая себя зажатой жертвой, все пойдет по накатанной колее. Второе. Спектр гибких реакций. Второе, что нужно записать в шпаргалке, это десяток разных возможных реакций по возрастанию уровня сложности. Часто клиенты спрашивают меня: «Ну, хорошо, допустим, я вдруг перестану бояться дракона. Резко осмелею и стану вести себя как кот Леопольд, который выпил азверин. Или как герой служебного романа, который решил высказать начальнице все, что о ней думает. Я же потеряю всякие берега, когда с меня свалятся эти цепи». Но между полной пришибленностью и полной раскованностью есть ступеньки. По ним и надо идти. И самому решать, где остановиться. Поэтому я и предлагаю записать в шпаргалке 10 разных реакций, от самой скромной до самой отважной, на которые можно решаться постепенно. Например, Федор записал в своей шпаргалке такие возможные реакции. Реакция первая. «Я себя сегодня не очень хорошо чувствую. Можно я зайду в другой раз?» Реакция вторая. Я лучше воспринимаю, когда со мной говорят спокойно. Реакция третья. Когда вы на меня кричите, я хуже понимаю. Реакция четвертая. Пожалуйста, не кричите на меня. Реакция десятая. Разослать всем в компании принципы работы. Как нам всем лучше понимать друг друга. До десятки, ясное дело, доходить не обязательно. Но и первый шаг уже очень важен. Если ваша проблема не в страхе, ступени будут другими. Например, для девушки, которая кричит на чиновников. Реакция первая. Развернуться и хлопнуть дверью. Реакция вторая. Повернуться и уйти. Реакция третья. Отойти на шаг, сжать кулаки, зубы и топнуть ногой. Реакция четвертая. Шумно выдохнуть через нос и закатить глаза. Реакция десятая. Поинтересоваться у чиновника, не может ли она чем-то помочь, чтобы ускорить процесс. Главное — избегать привычных реакций и формировать новые, разнообразные. Мы выходим из поля драконовских отношений и находим себя, а заодно по-новому видим и другого человека, который до этого был для нас драконом. Третье. Сценарии диалога. Что еще может быть в шпаргалке? Запишите туда возможные сценарии конструктивного диалога. Может быть, у вас есть привычные неприятные сценарии, например, когда человек-дракон подходит к вам и начинает высказывать претензии. Или же диалога нет вообще, как у Артемия с его девушкой, которая его игнорирует. Продумайте заранее свои ответы на привычные реплики дракона. Например, «Почему вы опять ничего не сделали? Срыв сроков — это ваша безалаберность!» Возможно, мне нужно немного больше времени, чтобы выполнить это задание. Вы будете работать, пока не наверстаете упущенное. Да, я постараюсь доделать все так быстро, как смогу. Чтоб все было закончено к утру понедельника. Простите, но к утру не получится. Я могу попробовать к вечеру понедельника, точнее, к 18:00. Выглядит просто. А в реальности может получиться не сразу. Помним о телесных реакциях. Чем лучше вам удастся следовать первому пункту шпаргалки, тем легче будет отстаивать свои границы и оставаться собой в разговоре с драконом. Иметь шпаргалку нужно для того, чтобы в острый момент не думать, а делать, или говорить сразу, не откладывая реакцию на потом. Если вы задумаетесь, дракон привычной реакции вас опередит. Техника танца с драконом при хорошей тренировке творит чудеса. Она помогает наладить отношения с пожилыми родителями, выбрав ту дистанцию, которая будет комфортной и для них, и для вас. Она позволяет получить достойную оплату за свой труд. Я предлагаю использовать ее на переговорах, в случае разногласий в команде, супружеских конфликтов. А самое главное, она позволяет не терять, а если потеряли, то вновь найти себя в сложных отношениях. Вы не только принимаете реальность, но и подготавливаете ее на экзистенциальном уровне, понимая, какое событие в жизни создало дракона, на телесном уровне, научившись проверять мышечные зажимы и снимать блоки, на поведенческом уровне, меняя свои реакции и делая их более гибкими. А что же Федор? Удалось ли ему избавиться от дракона? Да, удалось. Он настолько снизил себе напряжение в отношениях с Владимиром, что стал способен относиться к начальнику, по собственному выражению Федора, с любовной иронией. Стало понятно, что Владимир действительно гениален. Он очень быстро думает, но при этом ему с большим трудом даются межличностные коммуникации. Оказалось, что высокомерие его бывшего дракона в большей мере защитное. Он не очень-то любит и умеет руководить. Боится, что однажды подчиненные его съедят, и сам, будучи трудоголиком, принимает размеренность Федора за саботаж. Для Федора было большим сюрпризом то, что Владимир не издевается, а и в самом деле думает, что огромное количество работы можно сделать за 10 минут. Федор смог доказать начальнику, что это не так, и отучить его от жесткого давления и обесценивания. Постепенно Федор настолько проапгрейдил свои отношения с Владимиром, что теперь, когда последний снова начинает нервничать и повышать голос, Федор поступает следующим образом. Говорит начальнику «красная карточка», и тот, хоть и неохотно, меняет тон. Спокойно дает Владимиру понять, в чем тот прав, а в чем, по мнению Федора, не очень. После разговора осведомляется у других сотрудников, не потерпел ли Владимир в последнее время какой-нибудь неудачи. Федор сделал маленькое открытие. Владимир чаще срывается, когда у него самого дела не ладятся. Казалось бы, очевидная штука. На нас орут не потому, что мы повели себя неправильно, а потому что у орущего плохая полоса. Очевидная, но как трудно додуматься до нее в реальной жизни. Коронавирусный кризис на момент написания этой главы еще продолжается, и Федору пока не поступало никаких новых предложений. Но теперь он ищет новую работу не спеша, имеет возможность выбирать и хорошо чувствует себя на том же самом месте, где раньше ощущал только бессилие и безнадежность. Можно победить дракона и наладить отношения с человеком. Итоги главы. Я называю драконами отношения, на которые мы сильно и бессознательно реагируем, и из-за этого теряем себя, свою индивидуальность. Вступают в силу древние универсальные реакции: атаковать, убежать, притвориться мертвым, замереть. Эти реакции плохи тем, что они бессознательные и недифференцированные. Мы теряем возможность реагировать по-разному, исходя из ситуации и собственной индивидуальности. У нас просто залипает кнопка, но мы можем уменьшить силу и вынужденность этих реакций. Правила драконоведения. Правило первое. Дракон — это не человек, а ваши отношения с ним. Правило второе. Жертва не виновата в ситуации, но может ее изменить. Правило третье. Не всегда обязательно уходить. Правило четвертое. Драконы неизбежны. Стоит знать своих драконов. Уживаться с драконами, не теряя себя, поможет техника «Танец с драконами». Первое — телесное расправление. Основа привычной реакции на дракона — телесные зажимы, которые действуют на бессознательном уровне. Поэтому первое, чему нужно научиться — снижать напряжение и расправлять мышцы. Второе — спектр гибких реакций. Указываем в шпаргалке возможные реакции на дракона. Главное — избегать привычных реакций и формировать новые, разнообразные. Третье — сценарии диалога. Записываем вероятные сценарии конструктивного диалога. Иметь шпаргалку нужно для того, чтобы не думать, а делать или говорить сразу, не откладывая реакцию на потом. Если вы задумываетесь, ваш привычный дракон прилетит быстрее. Техника «Танец с драконом» позволяет не терять, а если потеряли, то вновь найти себя в сложных отношениях. Вы не только принимаете реальность, но и подготавливаете ее. На экзистенциальном уровне, понимая, какое событие в жизни создало дракона. На телесном уровне, научившись проверять мышечные зажимы и снимать блоки. На поведенческом уровне, меняя свои реакции и делая их более гибкими.